«Он что-нибудь говорит?» – спросил Фьюри у Наташи, что была за штурвалом звездолета. «Нет, ни слова», – ответила она. «Ладно, везите его на базу», – сказал Фьюри и отключился. «Что-то не так», – сказал Стив Тони. «Что? Демон ночи слишком легко сдался?» – спросил у него Тони. «Ну, предположим, не так легко», – ответил Стив, отчего вызвал у Тони ухмылку. «Этот парень не из слабаков», – говорил Стив. «Ты тоже неплох для своих лет, дружишь с аэробикой», – спрашивал его Тони, но Стив странно на него посмотрел. «Ну такая зарядка», – говорил Тони. «Издеваешься?» – спросил его Стив, на что Тони показал пальцами чуть-чуть. Тут внезапно, когда они летали мимо облаков, они стали грозовыми и стали выпускать молнии. «Походу наш громовержец вернулся», – говорила Наташа. «Да и надо ему сказать, чтобы пафосу поубавил, а то звездолет может повредить», – говорил Тони, а Наташа уже открыла шлюз и Тор залетел в него. «Простите, ребята, но нам с братом нужно потолковать», – сказал Тор и, взяв Лаки за шею, вылетел наружу. «Что он творит?» – крикнула Наташа. «Ну, братская любовь, все дела, я вот знаю одну семейку, в которой две сестры любого убьют за брата», – говорил Тони, одевая шлем и вылетая вслед за Тором. В этот момент Стив взял парашют и начал его одевать. «Отсиделся уже бы здесь, Кэп», — говорила Наташа. «Это не про меня», — говорил Стив, закрепляя пояс и прыгая вниз. «Пав». Как только Тор подлетел поближе к земле, он скинул Лаки. «Бам! Ух, ох, о-о-о», — кряхтел Лаки, когда упал на землю. «Где Тессеракт?» — задал вопрос он. «Хе-хе-хе, я тоже по тебе скучал», — отвечал Лаки. «Думаешь, я в игры играть пришел?» — крикнул на него Тор, опустив молот на землю и, подойдя к Лаки, поднял его. «Я думал, ты умер», — говорил Тор, смотря ему в глаза. «Ты скорбел?» — спросил его Лаки. «Все скорбели, наш отец». Но не успел Тор договорить, как его перебил Лаки. «Твой отец», — сказал он и оттолкнул руку Тора. «Он сказал тебе, кто мои родители, верно?» — говорил Лаки, отходя от Тора. «Мы выросли вместе, Лаки, вместе играли, вместе шли в бой, ты забыл все это?» — спрашивал Тор, следуя за Лаки. «Я помню себя тенью, отброшенной лучами твоего величия. Я помню, как ты швырнул меня на дно бездны, того, кто был достоин короны», — сказал Лаки, остановившись и повернувшись к Тору. «И ты решил уничтожить дорогой мне мир в отместку за унижение?» «Нет, земля подписала мирный договор с Асгардом, поэтому я буду его защищать», — говорил Тор. «Хе-хе-хе, да и у тебя это немыслимо хорошо получается, люди стадами забивают друг друга, пока ты слюни разводишь, им нужен кнут, и я могу его взять», — говорил Лаки. «Сделаешь их своим скотом?» – спрашивал Тор. «Ну да», – отвечал Лаки. «Ты упускаешь суть правления, брат, и трон погубит тебя», – говорил Тор, но Лаки лишь слегка ударил его в грудь, чтобы подвинуть и забраться повыше. «Я видел миры, о которых ты и не ведаешь. Я вырос, сын Одина, хоть и в изгнании я узрел истинную мощь Тессеракта и завладев им», – говорил Лаки, но Тор его перебил. «Кто ее тебе показал?» – спросил он. «Какой царь тобой правит?» — продолжал спрашивать Тор. «Я сам царь», — крикнул Лаки. «Не здесь. Забудь о Тессеракте. Забудь о отравляющей разум мечте. Вернись домой», — просил Тор. «Хе, у меня нет дома», — с грустью ответил Лаки. Тор разозлился и призвал молот в руку, чтобы обрушить его на Лаки, но тут послышались звуки двигателя. «Что, Шекспира ставите? Ка-ха-ха-ха-ка-ем, а мать твоя знает, на ком ее гобелен», — кривлялся Тони, подлитая к ним. «Послушай, Тони, сейчас не до твоих шуточек», — говорил Тор, опуская молот, смотря на Старка, и возвратил свой взгляд на Лаки. «Послушай, братец», — но не успел он договорить, как услышал. «Поберегись», — кричал Стив, у которого сломался парашют, и он летел прямо на Тора, который не сумел вовремя среагировать и сбивает того. «Хаем, я слушаю», — говорил Лаки в пустоту, а Тони покачал головой, подхватил Лаки и полетел вслед за Стивом и Тором. «Бах-бах-кач-бах». Падали Тор и Стив по скалам и наконец остановились, и в этот момент подлетел Тони. «Не мог ты его поймать?» — спрашивал Тор, медленно поднимаясь. «Так он же летел прямиком на тебя, я думал, что ты поймаешь», — с невинным взглядом говорил Тони. «Эх, неважно. Тор, мы хотим узнать, где Тессерак, так же, как и ты, зачем все это?» — спрашивал Стив, вставая с земли. «Лаки мой брат, я надеялся его образумить, но не получилось», — говорил Тор с грустью, посматривая на Лаки. «Ну что ж, братские узы не удалось восстановить, может, теперь вернемся на звездолет, отвезем его на базу и там подробно допросим», — спрашивал Тони, на что остальные просто кивнули и ждали, пока Наташа приземлится. После этого Лаки был доставлен на базу, и в этот момент вернулась Дженнифер, которую быстро ввели в курс дела, пока Лаки вели под конвоем в тюрьму из толстого стекла, сделанным, чтобы подавлять мутантов, у которых высокий уровень физических сил. На случай, если не ясно, попытаетесь сбежать или хотя бы оцарапать это стекло, сразу сработает лазерная сетка, которая порубит вас ровными кубиками, говорил Фьюри находящемуся в клетке Лаки. «Вижу, вы в отчаянии», — говорил Лаки победно, смотря на Фьюри. «В отчаянии. Ты грозишь миру войной, крадешь неподвластную тебе силу, говоришь о мире и убиваешь ради забавы. Ты вверг меня в глубокое отчаяние, а этому радоваться не стоит», — говорил Фьюри, подходя к клетке Лаки. «У, тебя жжет изнутри, ты почти подошел к цели, к обладанию тессерактом, к силе, неизмеримой силе, ради чего? Поделиться ее огоньком с человечеством, и вдруг тебе напомнили, что такое сила на самом деле», — ответил Лаки Фьюри. «Пф, дай мне знать, если эта сила захочет журнальчик или еще что-то», — фыркнув, сказал Фьюри, начав уходить из темницы. В этот момент в главном зале, когда Фьюри прекратил общение с Лаки и ушел, все отключились от камеры, что показывало их, умеет расположить к себе, говорила Дженнифер с улыбкой. Лаки волынку тянет, зачем? То, что он задумал, спрашивал Стив у него. Ждет две армии, одних зовут Читаури, они не из Асгарда, их мир далек, вторых я не знаю, он намерен идти с ними против вас, он поможет им захватить землю, а после они помогут ему захватить Асгард, рассказывал Тор. «Две армии?» – переспросил Стив. «И о одной мы вообще ничего не знаем», – говорила Наташа. «Тогда им надо строить портал, ясно, зачем ему тогда нужен Силвик», – говорила Дженнифер. «Силвик?» – спросил Тор у Дженнифер. «Да это астрофизик», – ответила она ему. «Он друг», – говорил Тор. «Лаки наложил на него какое-то заклятие, как и на Бартона», – сказала Наташа. «Неясно, почему Лаки сдался, как из тюрьмы армией управлять», – спрашивал Стив. «Не стоит зацикливаться на Лаки, у этого парня в мозгу тараканы, от него несет безумием», — говорила Дженнифер. «Изволь выбирать слова, Лаки не прав, но он все еще асгардец, а также мой брат», — говорил Тор. «И уже убил 90 человек», — сказала Наташа. «Сводный брат», — сказал Тор. «Дело здесь походу в технике, Иридий, зачем ему нужен Иридий?» — спрашивала Дженнифер, а тут как раз в главный зал подошли Тони с Каулсоном. «Как стабилизатор», сказал Тони, входя в зал. «Говорю, выбери выходные, слетаем в Портленд», предлагал Тони Каулсону. «Да, но сейчас», говорил Каулсон, показывая на других мстителей, и пошел дальше, а Тони просто похлопал его по спине. «Портал с помощью Иридия не само разрушается», сказал Тони, засунув руки в карманы. «Он также позволит открыться порталу шире и держаться так долго, как нужно Лаки, а все прочие материалы агент Бартон достанет без труда. Еще им обязательно надо найти мощный источник энергии высокой плотности, чтобы раскрутить куб», — рассказывал Тони. «И когда вы успели стать экспертом в ядерной астрофизике?» — спросила Мария Хиллу Тони. «Вчера», — сказал Тони, отчего Мария слегка дернулась. «Папка с заметками Силвига, теория экстрагирования там есть, до меня ее никто не читал», — спрашивал Тони. «Значит, Лаки нужен какой-то особый источник», — спрашивал Стив. «Он должен разогреть куб до 120 миллионов кельвинов для преодоления кулоновского барьера», – рассказывала Дженнифер. «Если Силвик не придумал, как еще стабилизировать квантовый туннельный эффект», – поддержал дискуссию Дженнифер Тони. «Да тогда для слияния тяжелых ионов ему подойдет любой реактор на планете», – говорила Дженнифер. «Знаешь, Джен, за что я тебя люблю. Помимо того, что ты большая красавица, еще и умная. Если бы у меня не было пипер, я бы своего не упустил», говорил Тони Дженнифер, подмигивая. «Ха-ха-ха, прости, Тони, но ты в пролете», смеясь, сказала Дженнифер. «Эй, откуда ты знаешь? Между прочим, я в десятке списка самых завидных женихов Америки», говорил Тони, скрестив руки на груди и сделав обиженное лицо. «Я не понял, они о чем?» спросил Стив. «Хватит тут подлизывать друг другу, лучше вы вдвоем скорее найдите способ заново отследить куб», сказал Фьюри Тони и Дженнифер. «Я бы начал с его секиры, мне она напомнила оружие Гидры в войну», предлагал Стив. «Этого я не знаю, но ее мощь зависит от куба, и я хочу знать, как Лаки использовал ее для превращения двух умнейших людей в своих летающих обезьян», говорил Фьюри. «Обезьян? Я не понял», сказал Тор. «Я знаю, откуда это», говорил Стив, отчего Тони закатил глаза. «Ну что ж, дамы, вперед», говорил Тони, обращаясь к Дженнифер. «Ау, какой джентльмен», — сказала она, направляясь в лабораторию, а Тони последовал за ней. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 8. Пока Дженнифер с Тони изучали скипетр Лаки, к ним заглянул Стив и немного потолковал, и постепенно он и Тони начали понемногу грызться друг с другом. Тем временем Тор общался с Калсоном, но внезапно они услышали, как Тони и Стив ругаются друг с другом. Тор поднялся прямо в лабораторию, где были остальные мстители с Фьюри и начинали о чем-то спорить. Тор попытался их остановить, но сам не заметил, как вступил с кем-то в перепалку, и пока мстители сорились, они не заметили, что скипетр позади них вовсю светится. И как раз в разгар их спора, где они чуть не дошли до драки, произошел взрыв. «Хилл!» — позвал по рации Фьюри. «На нас напали неизвестные пришельцы, был уничтожен один из генераторов, питающий базу, если они уничтожат еще один, то нечем будет питать тюремный отсек», — отчитывалась она Фьюри. «Старк, лети защищать генератора, Стив, помоги ему», — сказал Фьюри. «Понял», — ответил Тони, добежав до своего снаряжения, облачаясь в костюм, а Стив, взяв щит, побежал к генераторам. «Калсон, включить блокировку перехода в тюремном отсеке, затем быстро в арсенал», — приказал Фьюри. «Романов, ты и Дженнифер займитесь теми пришельцами, что уже пробрались внутрь, не дайте им добраться до Лаки», — приказывал Фьюри. «Тор, ты иди и провери, на месте ли еще Лаки», — говорил Фьюри. И Тор молча побежал в тюремный отсек. Только Фьюри шел к арсеналу взять более серьезное оружие, но ему дорогу преградил один из пришельцев, вышедший из-за угла, и начал стрелять. «Черт!» — крикнул Фьюри, прячась за укрытие. «Фьюри! Лаки в клетке нету, он сбежал!» — крикнул Тор по рации. «Интересно, а может быть еще хуже?» — спрашивал Фьюри сам себя, доставая лазерный пистолет и начиная стрелять в ответ. «Пав, дорогой ты опять все время проводишь в лаборатории?» — спрашивала меня мама по видеосвязи. «Нет, мам, я только-только зашел сюда», — говорил я, загружая программу Т1 в мой костюм. «Боже, я надеюсь, ты не станешь как Старк, в общем, я скоро буду на земле, жди, чмок», — говорила она, посылая мне воздушный поцелуй. «Да-да», — отвечал я. «Сыну Лия», — с нажимом сказала она. «Ну, мам», — с некоторым протестом говорил я, но она продолжала сверлить меня взглядом. «Чмок», — послал я ей ответный воздушный поцелуй. «Вот так лучше, все до встречи», — довольным голосом говорила она, выключая видеосвязь. «Я же вернулся к своему костюму, и когда загрузка завершилась, я активировал костюм. Т1 проверить все функции», — отдал я приказ. «Начинаю проверку, все функции работают отлично», — отвечал он мне. «Замечательно, думаю, скоро можно будет и полетать», — говорил я. И в этот момент на экране телевизора, что был в моей лаборатории, появилось лицо Дарксайда. «Люди Земли, меня зовут Дарксайд, правитель планеты Апокалипсиса. Сегодня я стану вашим правителем и спасителем. Вы либо сдадитесь и станете рабами, либо умрете», — говорил он. «Вот черт! Почему сейчас? Блея, мама только на подлете к Земле, она столкнется с его армией, но тот еще успеет скинуть своих подчиненных на Землю». После этой трансляции связь с репортерами восстановилась, и их камеры показывали, как над Вашингтоном спускались звездолеты, а из них на крыльях спускались пришельцы и начали атаковать. «Молодой господин, тут ко мне ворвался зоб с остальными из Черного Ордена. Что происходит на улице?» — спросил я. «На башне Старка открылся портал, и оттуда выходят пришельцы и громят все вокруг. Полиция сейчас пытается отбить атаку, мутанты им помогают», — говорил серьезным тоном Карвус. «Что с обычными людьми?» — спросил я. «Хоть полиция и пытается эвакуировать всех, кого может, в безопасное место, но вторжение сейчас происходит по всему миру, поэтому тяжело сейчас найти безопасное место», — говорила Прокси. «Где же мстители? Они должны были уже сразу оказаться здесь», — в панике думал я. «Что по защитным системам нашего дома?» — спросил я. «Защитное поле активировано, турели в рабочем состоянии, они не смогут проникнуть внутрь», — говорил Зоб. «Хорошо», — немного успокоился я. Но телевизор был не выключен, и я слышал крики людей, которых убивают пришельцы. Затем я посмотрел на свой костюм. «Кхагркагин, ХМ», — сказал Кул. «Что? Кул нет», — крикнула Прокси. «Он ведь сын своей матери», — сказал Карвус с улыбкой, покрепче сжав свое оружие. «Молодой господин, это исключено», — крикнул Зоб. «Дедушка Зоб, мы сейчас находимся в безопасности, но зная то, что пока я сижу и бездействую, а на улице гибнут старики, женщины и дети, «Даже если все образуется, я не смогу спать по ночам», — сказал я. «Но», — пытался он что-то сказать, но увидев мой взгляд, просто вздохнул. «Тогда приказывайте, молодой господин», — говорил Зоб. «Всех, кто не может сражаться и раненых, тащите сюда попутно. Убивая захватчиков, я займусь основной ордой», — говорил я. «Утона Кагахаран», — радостно кричал Кул, направляясь к военному меху. «А тебе только дай причину, чтобы подраться», — говорил Карвус. «Пока ребята бежали к машинам, что были в гараже, я забирался в свой костюм». «Ну, с Т1 пришло наше время», — сказал я, когда костюм закрылся. «Все системы активированы и готовы к бою», — ответил он мне. Я активировал систему, и крыша начала раскрываться, открывая мне проход наружу. Активировав двигатели, я взлетел, но немного криво. Находясь в воздухе, я увидел силовое поле, покрывающее территорию нашего дома, над которой уже летали известные мне пришельцы Читаври. В определенный момент часть поля исчезла, давая мне пространство, чтобы пролететь туда. Я активировал лазерные пушки, и 4 дула мгновенно выстрелили, убивая 4 Читаври. «Что ж, неплохо для первого раза», — сказал я и начал лететь к башне Старка. По пути меня атаковывали Читаври, но они не могли пробить даже внешнего силовое поле, а я в ответ стрелял лазером, что мгновенно разил в цель. Тут я заметил, как внизу зажимают одну мутантку, и спикировал вниз, чтобы помочь. Бам! Резко приземлился я, раздавив несколько Читаври, и наставил на остальных кулаки, как на моих руках появились маленькие дула, которые закрутились и стали стрелять лазерными очередями, как из пулемета, убивая всех Читаври. «Неплохие пушки, да и костюмчик ничего», — говорила Эмма Фрост. «Блядь, у меня же никакой защиты от телепатов нет», — кричал я в своих мыслях. «А откуда ты знаешь, что я телепат? Мы уже встречались», — спрашивала она, прочитав мои мысли. «Так мне пора», — сказал я и взлетел в воздух. «Пока не придумаю защиту от таких, как она, лучше поменьше контактировать с ними», — думал я про себя, пока в воздухе начал убивать Читаври. «Не любишь телепатов?» — спрашивала Эмма, находясь в воздухе рядом со мной. «А-а-а!» Испугался я и сильно активировал двигатели, врезаясь в Читаври, размазывая его, и влетаю в стену здания. «Не делай так!» — кричал я. «Как так?» — спрашивала она с улыбкой. «Издеваешься!» — мысленно произнес я с дергающимся глазом. «Немного!» — отвечала она. «Хватит лезть в мои мысли, тебе заняться больше нечем!» — спрашивал я, выбираясь из-под обломков. «Ладно, извини, больше не буду. Слушай, можешь, поможешь, а то наших захватили в кольцо неподалеку, а там ведь еще и невинные люди», — говорила Эмма. «Показывай дорогу», — сказал я, — «ведь неплохо будет иметь мутантов у себя в долгу». Эмма улыбнулась и полетела в неизвестном мне направлении, и я полетел за ней, попутно убивая Читаври и прикрывая Эмму. Мне кажется, или она специально попадает под атаки, чтобы я ее спас. Вскоре мы долетели до здания, которые зажимали Читаври, а защищали это здание Люди Икс. Но помимо их тут был еще Магнета с его командой, и они активно отбивали атаки, но пришельцев становилось больше. «Не вижу профессора Икс, возможно, он внутри здания», — думал я про себя. «Молодой человек, вы прилетели нам помочь», — спрашивал меня голос в голове. «Вы что постоянно так делаете?» Испугавшись, крикнул я вслух, отчего некоторые пришельцы отвлеклись на меня. «Ха-ха-ха!» Начала смеяться Эмма. «Чёр жёшь!» – вспылил я. Эмма вначале замолчала, а потом сильнее засмеялась, привлекая внимание Читаври. «Эм-эм-эм-эм!» – зло мычал я, начиная атаковать пришельцев. «Пав! Бах-бах!» – звучали выстрелы и взрывы. Люди Икс старались отбить атаку пришельцев и защитить людей, которых они спасли и привели в это здание. «Циклоп, помоги Архангелу, он не может сбросить преследователей!» – кричал зверь Циклопу. Тот огляделся и увидел, как за Архангелом летело 4 Читаври и выстрелил в них, сбивая на землю. «Спасибо, Скотт!» – поблагодарил того Архангел. «Нет проблем», – ответил он ему и дальше продолжил отстреливать пришельцев, но тут заметил странного робота и уже начинал целиться в него. «Это союзник», – сказал профессору Скотта в голове, и он перестал в него целиться. «Пав, я летел прямиком в гущу событий и активировал мини-ракеты с плазменной сферой внутри. Когда они взрывались, появлялась сфера, которая уничтожала все, что было внутри нее и все, что ее касалось. Этим я смог немного оттеснить пришельцев, дав людям Икс вздохнуть, но тут я увидел, как к нам приближаются 3 огромных летающих динозавров. Просто хрен знает, как называется эта порода, и они летели на нас. Я активировал панели на земле, и оттуда вышли две рукоятки, и достав их, я активировал рукоятки, и они трансформировались в мечи из драгонита. Я полетел на ближайшего динозавра, тот пытался откусить от меня кусок, но я увернулся и вонзил ему меч в бок и вспариваю ему его, от чего тот орет и падает на землю. Взмахнув мечом, я убираю кровь на мечах и лечу к следующему, втыкаю ему меч в голову и бегу по его спине, также вскрывая его, но ко мне подлетает третий, и я стреляю ему в голову мини-ракетами с плазменной сферой и дополняю это четырьмя лазерными пушками. Его лицо взрывается от такой атаки и летит прямо на меня, и я достаю меч из уже мертвого летающего динозавра и взлетаю, избегая удара. Затем возвращаюсь к людям Икс и полностью активирую свой арсенал, заставляя Читаури отступить. «Спасибо за помощь», — говорила Шторм, подлетая ко мне. «Эй, а можно взглянуть, что за красавчик скрывается под этим костюмом?» — начинала свой флирт Шельма. «Перестань, Анна, я благодарю вас», — говорил Циклоп, подходя ко мне. «Всегда пожалуйста, скоро сюда набежит новая волна пришельцев, поэтому давайте перенесем людей в другое место. Там будет побезопасней», — предлагал я. «Ну, это...» — почему-то замялся Скотт. «Не волнуйся, Скотт, этому молодому человеку можно доверять», — сказал профессор Ксавьер, выходя из здания. «Нет, вы не ослышались, выходя на своих двоих. Я тоже за него ручаюсь», — говорила Эмма, садясь мне на плечо. «Людей слишком много, на чем прикажете их переносить?» — спрашивал Логан. «Минутку, Зоб», — начал связываться я с Зобом. «Да, молодой господин», — отвечал он. «У нас дома есть какой-нибудь большой транспорт для перевозки людей?» — спрашивал я. «Да есть такой, я как раз его использую, дайте ваши координаты, и мы вас заберем», — говорил Зоб. «Отлично, высылаю», — говорил я, перекидывая координаты. Но в это время я слышал множественные крики пришельцев и, посмотрев вперед, увидел, как к нам бежит и летит куча читаури, а также летающих динозавров. «О-о-о, черт!» — крикнул зверь. «Вы займитесь наземными пришельцами, я беру тех, кто побольше», — сказал я и полетел к летающим динозаврам. Убивая читаури на их летающих машинах и вспаривая летающих динозавров, я не заметил одного, который, уже открыв пасть, хотел сожрать меня, как его, кто-то врезал по морде, его челюсти прошли мимо меня. «Эй, красавчик, а у тебя подружка есть?» — спрашивала Шельма, разминая кулак. «Вот так, сразу?» — спрашивал я в шоке. «Так у нас тут практически конец света, когда же еще?» — спрашивала она, улыбаясь. Но тут сзади нее подлетели куча читаури, но Магнето с ними разобрался. «Сначала разберитесь с проблемой и потом заигрывайте», — со смешком сказал он. «Пав». А тем временем в Готэм-Сити вовсю происходила битва не хуже, чем у Декстера. Тут вовсю хозяйничали верные слуги Дарксайда, а местные супергерои объединились для того, чтобы дать им отпор. Бэтмен отбивался от наземных пришельцев, и ему помогала его семейка в виде Найтвинга, Робина, Бэтгерл, но пришельцев становилось все больше, как вдруг они увидели, как что-то пробежало и пришельцев словно сдуло. «Эй, привет, Бэт-семейка, как ваше, ничего?» — спрашивал их Флэш. «Берегись!» — крикнула Бэтгерл, увидев, что позади Флэша пришелец, который целился в него, но он тут же подбежал к нему и провел серию быстрых ударов, заставляя того прилечь, и быстро вернулся к ним. «Да не волнуйтесь, я быстрый», — гордо сказал он, но тут сбоку от него появилась зеленая стена, которая защитила его и Бэт-семейку от нескольких выстрелов. «Значит, быстрый?» — спросил зеленый фонарь, который возвел стену с помощью кольца. «Давай не прохлаждайся», — сказал он, трансформировав стену в молот и прихлопнул атакующих пришельцев. «Кто прохлаждается?» — ответил Флэш и побежал дальше. «Бэт, а у тебя есть что-то помощнее?» — спросил Найтвинг его. «Может и найдется», — говорил тот и что-то нажимал у себя на руке, но тут подоспела новая волна пришельцев, вся остальная Бэт-семейка уже готовилась к бою, но сверху обрушился целая волна выстрелов из лазера, убивающая пришельцев, и Бэт-семейка посмотрела наверх и увидела четыре звездолета. «Чур мой, тот, что посередине!» — кричал Робин. «Кто первый, тот и будет управлять звездолетом!» — кричал Найтвинг, забираясь на здание, чтобы прыгнуть на понравившийся тому звездолет. «Мужчины!» — закатив глаза, сказала Бэтгерл. И когда все расселись по звездолетам, они разлетелись в разные стороны. «Пав!» А тем временем в космосе сейчас происходила битва военного флота адмиралов и флота Дарксайда, а между ними летал Супермен. Своими ударами и лазерами он уничтожал кучу кораблей, но их становилось все больше и больше. И тут он увидел еще два луча лазера и, присмотревшись, он увидел двух криптонок. «Кара, Карин, что вы тут делаете?» В шоке спрашивал он их, уничтожая очередной корабль пришельцев. «Конечно, пришли помочь тебе, Кларк Бах», — говорила Карин, уничтожая очередной корабль пришельцев. «Ни одному же тебе все веселье отдавать», — говорила Кара, пролетая мимо Супермена и своим лазерным взглядом уничтожая два корабля пришельцев. «Немедленно возвращайтесь назад, вам здесь не место», — кричал он. «Кларк, мы уже здесь, и посылать нас назад бессмысленно, поэтому заткнись и дай нам помочь тебе», — крикнула Карин. «Ладно, но держитесь меня», — сказал, стушевавшись Кларк. Они продолжали уничтожать флот врага, но из тьмы космоса вылетали все новые корабли, но флот адмиралов тоже не давал промахов. Но тут они увидели странный лазер, который изгибался под разными углами, уничтожая корабли флота адмиралов и в конечном счете попадая по Кларку, отправляя того на Луну. «Кларк!» — крикнули его сестры, но тут флот Дарксайда начал атаковать по большей части их, не давая подлететь к Кларку. «Я был удивлен, увидев тебя, криптонец», — говорил неизвестный голос, подходя к Кларку. «И даже ни одного, но вот скажи, зачем вы сопротивляетесь неизбежному?» Продолжал он говорить, пока Кларк вставал. «Своими действиями вы только прибавляете жертв среди человечества, а итог все равно будет неизменен», — говорил он. Кларк поднялся на ноги и смотрел в глаза тому, из-за которого по всей Земле сейчас идет война. «Дарксайд, скажи мне, криптонец, стоит ли оно того?» — спрашивал Дарксайд у Кларка с руками за спиной. «Пока я могу стоять на ногах и драться, я никогда не сдамся, как и люди на этой планете», — крикнул он. «Тогда я сломаю тебе руки и ноги», — говорил Дарксайд, подходя медленным шагом к Кларку. Кларк закричал и ринулся на Дарксайда, но тот спокойно отбивал его удары одной рукой, а после отправил его в полет ударом ноги. Бах! Прочертил борозду по поверхности Луны Кларк своим телом, и когда остановился, снова поднялся и полетел на Дарксайда. В этот раз Кларк успевал наносить удары ему и даже оглушил его на секунду и, ударив того в живот, отправил в полет. И пока тот летел, Кларк полетел за ним и ударил так, что, когда тот ударился о землю, образовался кратер. После Кларк начал проводить серию атак кулаков по голове Дарксайда, но тот, схватив его кулаки, ударил того головой. После Дарксайд скинул Кларка с себя. И пока тот еще не пришел в себя, Дарксайд его поднял и начал проводить комбоприемов, используя уже обе руки и ноги, и в конце тот бьет Кларка локтем по спине, заставив того упасть на поверхность Луны. «Криптонец, сдайся, и все это закончится, ты даже не понимаешь, что я пытаюсь спасти вас», — говорил Дарксайд. «Хе-хе, ха-ха-ха», — сначала посмеивался, а потом откровенно смеялся Кларк, медленно поднимаясь. «Почему ты смеешься?» — спрашивал Дарксайд. «Спасти. На данный момент на планете умирают люди, а выживших ты хочешь сделать рабами. Какое тут спасение? Но я знаю одно, сегодня тебе конец», — говорил Кларк, смотря за спину Дарксайда. Дарксайд не понял, о чем говорил Кларк, но последовал за его взглядом, обернулся и увидел еще одни флот адмирала, но тот флот был меньше, чем остальные флоты адмиралов, однако тот прорывался сквозь его армаду, как нож сквозь горячее масло. Этот новоприбывший флот дрался жестоко и убивал больше кораблей Дарксайда, но тот хоть и удивился такому повороту событий, но не испугался. «И ты думаешь, что эти прибывшие спасут ваше положение?» — спрашивал он у Кларка. «Не они, а она», — сказал Кларк и посмотрел вверх. Дарксайд последовал за его взглядом и поднял голову вверх, чтобы увидеть пролетающий над их головами большой адмиральский дредноут, и он открыл небольшой отсек, откуда кто-то спрыгнул. Бам! Приземлившуюся на поверхность Луны оказалась адмирал Терраксия в своем золотом облачении с обоюдно острым клинком. «Ох, зря ты решил выбрать для завоевания ту планету, на которой живет мой сынок», — говорила Терраксия со светящимися фиолетовым цветом глазами и развивающимися белыми волосами. «HTTPS. Максим Медроувик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 9. Некоторое время Дарксайд и Терраксия смотрели друг на друга, а затем в один момент исчезли со своих мест и схлестнулись друг с другом. Их силуэты мелькали то в космосе, то на поверхности Луны, оставляя за собой кратеры. «Вы даже не понимаете, что я собираюсь спасти галактику», — кричал Дарксайд, уворачиваясь от удара Терраксии. «Спасти галактику путем ее порабощения не очень похоже на спасение», — говорила Терраксия, уворачиваясь от выстрела омега-лучом из глаз Дарксайда. Однако луч неожиданно сменил направление и начал лететь в ее спину. Терраксия почувствовала это и ушла из-под удара, но лучи снова сменили направление и ринулись к ней, но, использовав свой обоюдоострый меч, она ловко отбивала все его нападки. Увидев, что использование омега-луча бесполезно. Дарксайд прекратил его использовать. «Адмирал, я вам помогу», — говорил Кларк, готовый напасть. «Нет, иди и помоги своим сестрам уничтожить вражеский флот», — говорила Терраксия, не спуская взгляда с Дарксайда. «Но», — хотела бы возразить Кларк, — «сейчас нам надо как можно скорее сократить количество противников, или ты так и хочешь, чтобы гибли обычные люди?» — спросила она его. Кларк просто посмотрел вверх и увидел, как корабли Дарксайда уничтожают флот адмиралов, хоть те и давали достойный отпор, но это не меняет того, что многие умирают, поэтому он просто посмотрел на спину Терраксии. «Удачи, адмирал», — сказал он и полетел вверх, активировав свой лазерный взгляд, уничтожая сразу несколько кораблей Дарксайда. «Ты сильна, женщина из расы титанов, но от грядущего кризиса твоя сила кажется смешной», — говорил Дарксайд с заведенными руками за спиной. Вместо того, чтобы ему ответить, Терраксия достала из-под брони простой кулон, сделанный из веревки и дерева, и открыла его, а внутри была фотография ее самой, Гаммеры, Небулы и Декстера, которому было 8 лет, и просто показала его Дарксайду. «Что это? Фотография?» — в недоумении спросил он. «Верно, здесь изображены мои дочки и мое самое величайшее сокровище. Мой сынок, он сделал этот кулон, когда ему было 8. А силу мне придает лишь материнская любовь, что переполняет меня и кричит о том, чтобы я уничтожила все, что представляет угрозу моему маленькому чуду», — говорила она, а фиолетовый блеск в ее глазах становился сильней, на теле стали появляться трещины, которые светились фиолетовым, волосы начали развеиваться сильней тоже, покрываясь фиолетовой энергией, а под ее ногами неожиданно пошли трещины по поверхности луны. Она убрала кулон назад под броню и сделала рывок, после которого образовался кратер. В следующую секунду она уже оказалась возле Дарксайда. Тот удивился такой внезапно возросшей скорости и уже не мог ни защититься, ни увернуться, а Терраксис одарила его ногой по голове, отправляя того в полет. Но не успел Дарксайд далеко улететь, как она уже оказалась под ним и ударила его кулаком в грудь, но в этот раз он смог защититься, скрестив руки на груди. Но это не остановило его полет в открытый космос, где на высоте его уже ждала Терраксия. Их силуэты вновь начали то исчезать, то появляться. Различия были лишь в том, что если в прошлом противостоянии они были равны по силе, то в этот раз Терраксия просто избивала Дарксайда. Причем в момент, когда трещины на ее теле и глаза стали светиться более густым фиолетовым цветом, даже если Дарксайд успевал защититься от ее ударов, все равно получал урон, и в конце концов, находясь в открытом космосе, она посильнее ударила его, отправляя на поверхность Луну, оставляя большой кратер. «Кха! Что за сила? Как я могу быть слабей?» — спрашивал Дарксайд сам себя, откашливая кровь. «Это все материнская любовь», — говорила Терраксия со скалом заядлого маньяка, пока медленно спускалась на поверхность Земли. «Материнская любовь. Даже если это так, даже эта твоя сила не способна предотвратить кризис, что приближается на всю галактику», — говорил Дарксайд, медленно поднимаясь. «Рой, приближается», — сказал он, поднявшись и придерживая правую руку, которая через несколько секунд исцелилась, как и все его повреждения. «Рой?» — спросила Терраксия. «Чума всей галактики, они появляются раз в несколько циклов и пожирают всю жизнь на планетах, а потом двигаются к следующим, пополняя свои ряды, и так пока во всей галактике не будет ничего кроме них», — рассказывал Дарксайд. «Тогда почему никто не нашел никаких упоминаний об этом рое? И даже если это так, почему не объяснить всем это?» — спрашивала она его. «Многие знают о их существовании, но не верят, думают легенда», — рассказывал Дарксайд. «Убеждать остальных? Проще их захватить и начать подготавливать, это гораздо быстрее. Пока будешь убеждать одних, пройдут годы, в то время, когда их захват займет от силы несколько недель. Это простая математика, если говорить по-вашему», — рассказывал Дарксайд. «Говоришь ты складно, а доказательства?» — спрашивала Терраксия. «Если нужны доказательства, держи», — сказал Дарксайд, кидая Терраксии какой-то прибор. «Следуй по этим координатам и наткнешься на планету, и на ней ты найдешь доказательства», — говорил Дарксайд. И пока Терраксия просматривала данные, Дарксайд получил не очень хорошее сообщение. «Как бы я ни хотел продолжить наш разговор, но появились неотложные дела», — сказал Дарксайд и исчез с места, на котором был. «Ты куда собрался, чертов трус? Иди сюда, чтобы я могла разорвать тебе», — кричала Терраксия с гневом. «Адмирал Терраксия, нам бы не помешала ваша помощь», — кричал ей кто-то по коммуникатору. «Заткнись, Эндрю. От меня только что сбежал виновник в разрушении спокойной жизни моего сынули. Я в бешенстве. Кричала она, и под ее ногами стали появляться трещины, которые росли все дальше и дальше. «Убью!» — кричала Терраксия, прыгнув вверх и замахнувшись своим обоюдно острым клинком, кинула его в авангард врага. Тот крутился вокруг своей оси, уничтожая сотни кораблей Дарксайда. Внутри дредноута Терраксии. «Эй, Билли, вели нашим ребятам срочно отступать!» — кричал Эндрю на адмиральском мостике. «А что случилось? Наши вроде хорошо так жмут этих фриков!» — спрашивал он у Эндрю. «Наш адмирал снова поехала крышей, как бы они случайно не попали под удар», — говорил он. «Что, какой-то дебил случайно оскорбил ее сына?» — спрашивал Билли. «Не, просто сбежал», — отвечал Эндрю. «А ну это не страшно, по крайней мере, когда наш адмирал его поймает, сдохнет быстро», — говорил Билл, начиная оповещать весь флот. «Пав! Бах-бам-бабах!» Звучали звуки выстрелов и сильных ударов. Моя броня уже была залита кровью Читаури, а они все не кончались и продолжали нападать. В конце концов, хоть меня мама и обучила разным приемам, но это мое первое массовое сражение. «Да сколько их еще будет переть?» — кричал Лагон. «Видимо, пока портал не закроют», — кричал зверь, разрывая очередного Читаури. «Бам, слушай, а как тебя зовут?» — спросила Эмма, пролетая рядом со мной и покрыв себя алмазом, уничтожает летающего Читаури. «А разве ты это не прочла в моем сознании?» «Бах-бах-бах», — спросил я, открывая пулеметную очередь в группу Читаури. «Ну не будь таким обидчивым, я же извинилась», — говорила она, кидая острые обломки в пришельцев. «Декстер», — ответил я. «Декстер, значит», — повторила она мое имя, будто пробуя его на вкус. «А меня зовут Анна-Мария, кличка Шельма, пошли на свидание, Адекс», — спросила быстро подлетевшая к нам Шельма. «Ты даже не знаешь, как я выгляжу». Поражался я ее прыти. «Ну, Эмма, видимо, знает, и судя по тому, как она тобой интересуется, ты даже очень ничего», — говорила она, кокетливо подмигивая мне. «Анна, разве тебе не нужно защищать свою зону? Из-за тебя пришельцы могут прорваться в здание», — недовольно говорила Эмма. «Могу то же самое сказать и тебе», — с вызовом ответила ее Анна. Я немного отвлекся на них и не заметил, как в мою сторону летел Читаури с мечом наперед, видимо, хотел проткнуть меня. Но тут его сбили обломки здания, которое на него обрушила Джин Грей, ходячая бомба с часовым механизмом. «Эмма, Анна, что вы творите? Оставив свои посты, эти пришельцы уже начинают прорываться», — со злостью кричала Джин. Я лишь посмотрел туда, куда указывала Джин, и действительно прорыв был. Я сразу взлетел в воздух и выпустил залп плазменных ракет, предотвращая прорыв. «Вот видишь, мой Дикси все исправил», — говорила, кивая Шельма. «Твой Дикси?» — спросила Эмма. «Что, ревнуешь?» — в победной ухмылке спрашивала она Эмму. «Хватит. Лучше вернитесь по своим местам», — крикнула Джин, и девочки вернулись по своим местам. «Ты снова спасаешь наше положение», — улыбаясь, говорила Джин. «Только это ненадолго, это был последний залп, больше таких ракет у меня нет, поэтому если они снова всем скопом накинутся на нас, я боюсь, что мы их не удержим», — говорил я, смотря на датчики, что показывали ноль ракет. «Черт!» — выругалась Джин. «Возвращайся пока на свою зону, а я свяжусь с Зобом», — говорил я.